Глава 4. На хлипком чертополоховом пристанище. Есть древнее тиранское слово «хлипкий». Мудрецы уже и не помнят значения этого слова, но то, что оно применимо к чертополохову пристанищу, несомненно. Хлипкий чертополох — так его называли испокон веков, еще в дни до приземления первых кораблей. По крайней мере, если верить легендам, которые, как и все прочее, здесь ненадежны. Дело в том, что на планете постоянно происходят землетрясения разной степени мощности. Кто-то определенно забыл замазать швы литосферных плит, поэтому они отрываются и расходятся куда легче, чем в более стабильных мирах. Прочный, как чертополохов небоскреб, такая пословица ходит на половине планет южно-центральной периферии. Полохи не настолько безумны, чтобы возводить небоскребы, поэтому пословица двусмысленна. «Что может быть прочнее того, что не построено?» — шутят они. «Здание, еще не построенное, рухнуть не может, ха-ха». Но полохи, кроме язвительного остроумия, славятся исключительным чувством равновесия и уверенностью в том, что нет ничего такого, что в конечном итоге не могло бы развалиться. Некогда они исхитрились создать 14 государств в тропическом поясе между возносящимися горами и извилистой рекой, но их политические структуры не более постоянны, нежели архитектурные. Когда-то, давным-давно, они входили в состав одного государства, империи, как ее скромно величали, полохи, но она тоже развалилась. В дни богов явились семенные корабли. С этих слов начинается их древняя история, первая из поучающих книг. Большинство жителей периферии воспринимает богов полусерьезно. Само собой, боги реальны, и они забывчивы и непостоянны, ну как же иначе. Но на чертополоховом пристанище все обстоит по-другому. Только великие небесные боги Эйнштейн, Планк, Альфвен надежны и постоянны. И кто может винить полохов? Лишь звездные небеса, пока не обрушивались на них. Орфистка и человек со шрамами покинули маршрутный лайнер, не вызывая излишнего интереса. И тут деньги, которые Фудир дал стюарду, и особый хват при рукопожатии окупились старицей. Стюарт согласился провести их через выходной шлюз и так же просто, как Фудир дал ему бакшиш, поддерживать видимость того, будто они все еще на борту. По прибытии лайнера на Арфалун стюард должен был убедиться, что их багаж доставят в отель «Плуг и звезды». Тиране пойдут на все, что угодно, за бак, а иногда даже ради братства. Вьющуюся зарю отделяло 3 дня от платформы «Парящий гиацинт» на стационарной орбите над большим городом Хифокаль, в прошлом имперской столицей. Грузовые боты и платформы контролировал Дом Чан, который владел контрактом на портовые операции в нескольких мирах. С парящего гиацинта боты направляли каждому из 14 государств. Бан-Бриджит следила за восстановительными работами из Йенлуши, блеска утренней росы, который пострадал сильнее прочих. Полохи называли свои государства блесками, а Йенлуши переводилось как утренняя роса. «Все имеет определенный смысл», — заметила Меарана, — если копнуть поглубже. Донован считал, что если копнуть глубже, то всякий смысл потеряется, но не стал делиться такими мыслями со спутницей. Впрочем, это мнение он не разделял даже с самим собой. Он был противоречивым человеком, но большая часть этих противоречий наличествовала между его собственными личностями. Они сели на скоростную ветку от космопорта до Йенлуши, поезд двигался медленно. Существовал предел ускорения на случай, если Земля встряхнет монорельс в самый неподходящий момент. С другой стороны, считалось, что чем быстрее будет идти поезд, тем меньше вероятность, что по дороге его застанет землетрясение. Отсюда и пошел девиз чертополоховой пули «Спешите медленно». Йенлуши оказался в эпицентре мощного землетрясения, и 2/3 росы разметало в щепки. В этом не было ничего удивительного. Многие здания строились из картона, укрепленного прутьями. Но дворец возводился из более прочного материала, и сам император, гранд-секретарь, а также 5 из 6 министров умерли под завалами. По всей стране В обрушившихся провинциальных городках, в селях, потопах и пожарах погибло 2/3 окружных комиссаров и половина конной полиции. В столь жестко централизованном государстве, как Блеск-Янлуши, это было сравнимо с фронтальной лоботомией. Некоторые административные комитеты дергались, словно пришпиленные лягушки, но каждое решение чиновников Янлуши нуждалось в ратификации вышестоящими официальными лицами, а большинство вышестоящих лиц были мертвы. По собственной инициативе префект Восточных Топий отправилась в Хифокаль, в соседний Блеск, чтобы через круг Урабороса запросить помощи у Лиги. За нарушение филиального подчинения надзирательный комитет Восточных Топий наказал ее избиением палками. И неважно, что начальство, которому следовало подчиняться, больше не было. Ну, впрочем, вскоре прибыла Бан-Бриджит, взяла дело в свои руки и 2 года пробыла императрицей утренней росы. Она надзирала за восстановлением санитарных условий, водоснабжения и коммунальных услуг, за отстройкой домов и дорог, за общественным порядком. Главным образом это удалось ей потому, что она стала авторитетом, перед которым преклонились выжившие комиссары. Местное общество основывалось на четко выраженной иерархической системе. Префект Восточных Топий, по сути, побежала искать мамочку и папочку, которые подули бы ей на ранку, и была за это больно отшлепана. Покойный император определенно утратил благоволение неба. А какие еще требовались доказательства, кроме сошествия его преемницы с того самого неба? Полохи понимали, что Бан-Бриджит, как и все остальные, прибыла на корабле, но они видели смысл в каждой взаимосвязи. Когда пришло время создать новую династию, Бан-Бриджит избрала Джимми Барселону, который занимал должность начальника отдела гражданского строительства столичного района. По ее предложению он взял служебное имя «Восстанавливающиеся службы», а в качестве королевского девиза «Прочная и надежная инфраструктура». Конечно, он звучал не столь вычурно, как иные королевские девизы, но в нем чувствовались взвешенность и продуманность. Последний выживший министр имел другое мнение, но когда трое имперских цензоров вместо открытия дебатов открыли огонь, он понял, что гончая, которая доселе считалась не более чем символом, может быть смертоносной. Голоса против Джимми складывались 4-1, но тот единственный голос принадлежал бы Бриджит, поэтому Барселону возвели на престол, а остальных кремировали. Никто не может вести дела в Янлуши без императорского соизволения. Точнее, никто не мог попасть сюда без того, что тиране называли «извещение». Как правило, аудиенция у чертополохового императора представляла собой долгое, трудоемкое и дорогое мероприятие. Восстановление еще не закончилось, и у главы государства были более важные дела, чем устраивать шоу для туристов с периферии. Донован рассчитывал на это как на еще одну задержку в путешествии орфистки, хотя уже смирился, что не сумеет разубедить ее. Но если просителем была дочь той самой гончей, которая посадила императора на трон плюща, двери раскрывались с обескураживающей легкостью. Гранд-секретарь настоял на соблюдении протокола. Требовалась особая официальная одежда, хотя детали нарядов отличались для людей с разных миров. К счастью, орфистка привезла с собой пару отрезов мигрономерского всякнаряда, поэтому наутро перед аудиенцией девушка сверилась с путеводителем по спиральному рукаву Беннета и запрограммировала материал на выбранный цвет, крой и текстуру. Фудир наблюдал за ней. «Формально», — произнес он, — «нам не требуется разрешение императора, чтобы попасть в закуток». Тиранские закутки существовали в большинстве главных городов спирального рукава. Лишившись родного мира, тиране так и не нашли себе дом. Поэтому их можно было встретить везде. Меорана оторвалась от настройки всяк наряда. «Нам? Ты сейчас имеешь в виду тиран в целом или толпу внутри своей головы?» Когда Донован использовал множественное число от первого лица, его нельзя было понимать однозначно. «О, тиран Мемсаиб!» Время от времени Фудир срывался на жаргон. «Полохи не видят один народ, кроме Терри!» Она закатила глаза. «Говори на галактическом, Фудир. Половину твоей болтовни я вообще не понимаю. Половину тебе и не нужно понимать. Я имею в виду корпоративные организации. Их здесь попросту нет. Ни университетов, ни больших городов, ни гильдий, ни медицинских сообществ. Орфистка запустила программу, одежда задрожала. Не говори глупостей. У них есть университеты и города. Если мы сейчас не в большом городе, тогда где? В округе имперского двора. Требуется нечто большее, чем проживающие вместе люди, чтобы появился большой город. Городок Янлуши не управляет сам собой. В законодательстве он не определен как единое целое. Тоже и с имперским колледжем. Это отдел гранд-секретариата под управлением третьего министра. А доктора – рабочие, нанятые вторым министром. Именно он устанавливает правила и предписания, а не медицинское сообщество. Закутки Терры – единственные места на планете, которые определяются как самоуправляющиеся корпоративные организации. Похоже, ты этим гордишься. Она отсоединила всяк наряд от порта и уступила место Фудиру. Не желаешь изготовить себе одежду? Думаешь, мне не по силам достичь требуемого уровня официальности? Конечно, я горжусь этим. Это означает, что когда я появлюсь во дворце как тиранин, у меня будут определенные права и свободы, как и у гражданина Дангчао. Тогда я не понимаю. Если мы на законных основаниях находимся вне пределов действия имперской системы, зачем эти шутовские наряды для... как они называют аудиенцию? Полдник? Фудир фыркнул. Есть закон, а есть традиция, и она сильнее. Пусть у них нет судебных инстанций на тот случай, если мы неправильно оденемся, но это не значит, что у них нет инстанций вообще. Орфистка надела белоснежное льняное лейне с облегающими рукавами и узорчатой красной вышивкой на воротнике, манжетах и кромке. Оно было подобрано и стянуто кожаным криосом на поясе, в сумы которого поместились рабочие инструменты орфистки. Поверх девушка накинула шерстяной брат ярко-зеленого цвета с золотой оторочкой. Он выглядел как плащ, закрепленный на правом плече большой золотой брошью в виде змеи, обвившей розу. Орфистка осталась босой, и ногти на ее ногах и руках были того же цвета, что вышивка на лейне. Рыжие волосы свободно не спадали на плечи, указывая на то, что она не замужняя, а на голове она носила серебряный обруч Оллама. Человек со шрамами облачился в тиранские одеяния. И если его оценивало меньше глаз, нежели орфистку, то лишь потому, что он рядом с ней походил на луну рядом с солнцем. На нем было темно-желтое шервани, джутти с узором и курта-пижама под стать. Он был обут в сандалии из коричневой кожи с золотыми полумесяцами на ремешках. Шрамы на голове скромно прикрывала кипа, а через плечо он перекинул боа-горчолу. Запястья и лодыжки украшали золотые лакированные браслеты, а на щеках краснели румяна. Когда Фудир того хотел, он умел произвести впечатление. В коридоре перед залом для аудиенции Фудир поклонился гранд-секретарю и сказал на местном диалекте: «Сей ничтожный червь молится, чтобы сии жалкие обноски не нашли осуждения в очах благороднейшего гранд-секретаря». Благороднейшего звали Морган Чен Ли, и в кулуарах он был известен как «Звонкий», благодаря звону монет, которые столь часто проходили через его руки. Он излучал ауру самодовольства, что нередко встречается у мелких сошек. Его жабья физиономия, куриная грудь, выпученные глаза и раздутые щеки создавали впечатление, будто он на долгое время задержал дыхание. У тиранского персонала дворца Фудир заранее узнал, что Звонкий считал себя великим каллиграфом, поэтому достал гладиольский вексель немалого номинала. «Возможно, — произнес он, низко склонив голову, — самый достопочтенный сможет сказать сему скромному слуге ученое мнение о рисунке на этом жалком векселе». Гранд-секретарь махнул рукой, и мелкая сошка мелкой сошки торопливо шагнула вперед, взяла вексель кончиками пальцев и подержала перед глазами Звонкого. «Варварская работа», — отметил тот, — воспользовавшись местным названием иномирян и вставил лупу в правый глаз. не без достоинств, но не хватает, взмах рукой, рисовки. Возможно, неодобрительно добавил он, разработан на компьютере. Вы мудры в своей проницательности. Даже ребенку видны такие изъяны. Посмотри на лик портрета. Где безмятежность? Где равновесие? Возможно, рука эксперта внесет улучшение. Возможно, использует вексель как образец. И еще раз, работа для ученика-чертежника. Большого мастерства не надо, но он может взять задание в качестве этюда. Кивок мелкой сошки, и вексель исчез в складках ее одежды, а она поспешно вернулась на свое место. В назначенное время гранд-секретарь отправил дворцового помощника, заместителя секретаря иномировых дел, сопроводить их в тронный зал. «Обноски?» — прошептала орфистка на галактическом, пока они шли по коридору. «После всех трудов, что я в них вложила?» «Самоуничижение тут обязательно», — кратко ответил Донован. Фудир добавил, «Тебе стоит увидеть, как чиновники уступают друг другу места за обеденным столом». «Ох, мы с матерью ценили скромность, но такое раболепие попахивает недостойным тщеславием. Я полагала, что иномиряне освобождены от дачи взяток». «Ну ты же даешь чаевые прислуги. Взятка не больше, чем чаевые, которые даются перед оказанием услуги. Кроме того, я просто спрашивал его мнение насчет каллиграфии гладиольского векселя». Донован оборвал его. «Тихо, вы оба! И помни, что мы сказали. Не упоминай о том, что твоя мать пропала. Она пришла с неба. А если она исчезнет в небе, тогда она потеряла благоволение звезд». Устало закончила орфистка. «Знаю, знаю». «А через нее и назначенный ею император», — продолжил Донован. «Скажи им, что твоя мать пропала, и это будет равнозначно призыву к революции. И будь уверена, старина Жабья Морда возглавит ее». По кивку помощника заместителя секретаря белый жезл стукнул навершием скипетра по золотым дверям. Двери из палисандра с затейливой резьбой тянулись к самому потолку, и на каждой панели створок были изображены сцены из жизни утренней росы. От Миарана не укрылось внимание к деталям. Напускное равнодушие мудреца за терминалом, скука на лице пилота челнока. Подобных дверей больше не найти во всем спиральном рукаве. Двери распахнулись в большой зал. Трон, на котором восседал восстанавливающиеся службы, был отлит из чистого золота. Ступени выкованы в виде вьющегося плюща, а над ними на витой проволоке висели листья из умело окисленной меди. Это придавало им зеленый отблеск, при движении они покачивались и звенели, как колокольчики. Под троном по какой-то древней позабытой причине лежал огромный камень. На спинке, которая возвышалась над облаченным в желтую мантию императором, красовались четыре иероглифа, девиз блеска. «Узрите, августейшее величество!» — промолвил глаз блеска. «Узрите, владыку, восстанавливающиеся службы!» который дает блеску прочную и надежную инфраструктуру. «Похоже на боевой клич, чтобы созывать войска», — произнес силач. «Он уместен. Землетрясение так много разрушило. Почему не сделать восстановление квази-священным долгом?» Фудир выбронил их тихо. «Мы здесь не для того, чтобы насмехаться над их обрядами». «Кто, — вопросил глаз, — приближается к августейшему величеству?» Фудир поклонился и, прижав левую руку к сердцу, взмахнул правой. «Известен я как Донован Буик Саеговы, специальный эмиссар особой службы при дворе утренней росы. Моя спутница Оллам Меарана с Дангчао, мастер Кларсаха». Император побледнел, потом залился краской. «Ах, вот оно что!» — произнес он. «Ты очень сильно напоминаешь мою знаменитую предшественницу, и я счел... Ах, я счел, что она вернулась, дабы вновь приступить к своим обязанностям!» Император хлопнул в ладоши, и лакей ударил в гонг. «Подать пышки и лепешки!» Помощники и лакеи сновали, казалось, совершенно беспорядочно, но вскоре в центре комнаты появился стол со скатертью, салфетками и чашками из тонкого фарфора. Вокруг стола поставили три кресла с мягкими спинками, прикатили серебряный чайный сервиз. Церемониальный эскорт принес тарелку с бисквитами, и посетителям указали на их места. Император сошел с трона плюща, снял желтую мантию и передал помощнику представителя заместителя секретаря придворного гардероба, который принял ее, сложил и с отточенным мастерством отступил назад. Под мантией на императоре был обычный повседневный наряд, укороченный полотняный китель темно-синего цвета с медными пуговицами, поверх темно-желтого жилета и панталоны под стать. На ногах были сапоги для верховой езды с золотыми шпорами, горло прикрывал накрахмаленный платок. Император сел во главе стола и, взмахнув ладонью, отпустил обслугу и министров. Те торопливо отошли к стенам, где приняли непринужденные позы, притворяясь, будто общаются между собой, но неусыпно следя, не вызовет ли их его величество. «Чаю?» — спросил его величество, поднеся чашку к самовару. Он следовал церемонии с безукоризненной точностью. Один кусочек сахара или два, крем, лепешку, джем. Каждое движение выверено. Каждое помешивание ложечкой имеет определенный радиус и количество оборотов. Фудир предположил, что это Чертополохов эквивалент тиранской церемонии хлеба и соли. Более утонченный, само собой, в безумно вычурном Чертополоховом стиле. Собственноручно все приготовив, восстанавливающаяся служба нараспев произнес формальную фразу: «А теперь мы немного побеседуем». Орфистка не знала, с чего начать, но Фудир непринужденно произнес: «Как обстоят дела после большого землетрясения, Ваше Императорское Величество? Надеюсь, восстановление идет полным ходом?» «О, да, вполне. Благодарю вас. И на время полдника зовите меня Джимми. Порт Цинчестер пока еще не отремонтирован, но, возможно, к концу шестомесяца...» «Ты», — указал император на орфистку, — «я спутал тебя с другой. Она тоже из своры. Она дала мне мандат направления. Как я проклинаю тот день!» «Бан Бриджит может быть очень убедительной», — заметил Фудир. «Ах, так вы ее знаете!» «Она моя мать», — ответила орфистка. «А мне поручили сопроводить к ней дочь». Император склонил голову на бок. «И куда же?» «Прости, Джимми, но это конфиденциальная информация. Ты знаешь, как работает свора». «Почему ты проклинаешь тот день, когда моя мать сделала тебя императором?» — спросила орфистка. «Она назначила тебя императором одного из 14 государств». «Это проклятие!» Джимми полу обернулся в кресле. «Видите, вон те символы над троном. Возлюбленные небеса, человек, защищать, нижние небеса, на древнем языке лоу тьен чай поу тьен ша. Это означает, что тот, кто любит вышние небеса, защитит империю. Но небеса идеальны, никогда не ошибаются, никогда не обрушиваются. Нижние небеса, блеск йен луши, во всем стремятся к этому идеалу, и всегда неудачно. Но если император любит небеса достаточно пылко, внизу тоже все хорошо. Никогда не ошибается, никогда не обрушивается. Император должен быть столь же постоянным, как небо, и никогда не изменять себе. Я двигаюсь по орбите, словно планета. Иди туда, иди сюда. Одни и те же церемонии, одни и те же слова. Все эти министры, словно мухи, роятся вокруг меня, жу-жу-жу, делай то, делай это. Точно вам говорю. Ошибка на нижних небесах влечет ошибку на небесах вышних. Очень плохо. Мертворожденный теленок? Моя вина. Неверно прочел рассветную молитву. Бандит обчистил казначейство в Бристольфу? Моя вина. Неправильно совершил омовение. Вселенная едина, все влияет на все. Сель в Нортумберчоу-Шань? Твоя вина, — закончил Фудир, — мы поняли. Насколько я вижу, у космического единства есть изъяны. Если ты забудешь подстричь ногти на ногах, кто знает, какие ужасы могут обрушиться. Теперь я понимаю, почему ни одно из 14 государств не ходило друг на друга войной. Учитывая то, что может пойти не так в каждом из блесков, быть императором такой кучи малы, вероятно, сущая дьявольщина. Джимми непонимающе нахмурился. «Что, простите?» «Не обращай внимания», — сказал орфист. «Он тиранин». Император покачал головой. «Только здесь, на полднике. Да и то не всегда император снова становится Джимми». Он вдруг повернулся к девушке. «Расскажите мне о своем родном мире, госпожа орфистка». «Полустанок Дангчао — это небольшой мир, зависимый от Дибольда. Его единственный континент, великую протяженность, почти полностью покрывают дикие прерии, где мы разводим зверей Нулана. Есть пара крупных поселков. Когда мы отправляемся на Дибольт, то говорим, что идем в город. Могу я попробовать те канапе? Что это за паштет? Крем-пименто и диванчао. Готовится в префектуре диких фиалок. Я слышал о планете в глуши, где-то в выжженном регионе. Они тоже говорят о городе. Он взмахнул императорской дланью. Где-то за Ампаямом и Гатмандером, где-то там. Выжженный регион, повторила орфистка. Рассказы путешественников. Иногда звезды становятся сверхновыми, сжигают города. Если звезды становятся сверхновыми, произнес Фудир, то они сжигают куда больше, чем города. После такого рассказывать было бы некому. «Глушь, — сказала орфистка, — регион романтики. Там все может случиться». «В том числе романтика», — заметил Фудир. «Но обычно там поджидает только смерть или страдания. Или и то, и другое. Большая часть миров нецивилизованные. Всего на нескольких умеют летать в космос, но никто так и не восстановил технологию скольжения. Их города грязные и смрадные, и тебе повезет, если выберешься оттуда здоровым. Романтика лучше всего оценивается с расстояния». «Вы взяли с собой арфу, госпожа?» «Естественно. Олам никогда не расстается с инструментом. Вы несете завтрашний день. Сыграйте нам о своем далеком Дангчао». Меорана осторожно поставила чашку на блюдце. «На самом деле, Донована и меня ждут здесь кое-какие дела». «О, нет», — произнес восстанавливающиеся службы, — «я вынужден настоять». Это прозвучало как приказ, и орфистка растерялась. «Я планировал наведаться в закуток», — сказал Фудир, — «а ты пока можешь развлечь императора». «Да», — согласился император утренней росы, — «так и сделайте». На следующее утро, когда Меорана готовилась к концерту во дворце, Фудир собирался войти в закуток Янлуши. Он не стал наряжаться. Тиранин вообще был почти не одет. Клетчатая сине-белая дхоти обмотана вокруг пояса, на ногах сандалии, туловище смазано маслом. «Так проще выскользнуть из чьей-то хватки», — с ухмылкой сказал он. Гардероб завершало большое количество разнообразного оружия, спрятанного в самых невероятных местах. Орфистка оглядела его перед выходом. «Да на тебе ведь обычное полотенце», — сказала она. «Как ты в нем будешь нагибаться?» «Крайне осторожно. Постарайся, чтобы император был доволен. Похоже, он увлекся тобой, но помни ни намека на то, что на небесах что-то не так. Сколько раз ты мне будешь напоминать, старик? Просто веди себя осторожно в закутке. Консьерж сказал, что там небезопасно. Там полно тиран. Ты тоже будь осторожна. Во дворце тиран нет, но это не значит, что там спокойнее». Он выскользнул через служебный вход отеля и по улице Жестянщиков попал на улицу Заливщиков Пластика, откуда свернул налево и вошел в закуток. Раньше Фудир не бывал в закутке Янлуша, но сразу узнал его. Дома на Чертополоховом пристанище тяготели к хлипкости даже без землетрясений. Чем дальше Фудир шагал по переулку нищих, тем менее прочными они становились. Некоторые даже не озаботились такой мелочью, как стены. Что может стена, кроме как рухнуть? Пускай занавески и ковры не помешают проникнуть вору, но зато, когда упадут, они не ранят хозяев. Да и что в этих лачугах может привлечь внимание вора? Естественно, так люди приспособились к геофизическим реалиям, но Альфвена ради. Тиранам не следует бояться того, что на них упадут стены. По сравнению с изгнанием их предков со старой терры, какой вред им могли причинить несколько кирпичей да балок? Им не стоило подражать одежде полохов и общаться на местном диалекте галактического. На Иегове тиране с радостью разговаривали на старом жаргоне. Маршрут, поведанный Фудиру помощником заместителя отельного прачки, привел к фонтану Тибли, который играл роль социального центра закутка. Фудир увидел женщин, наполнявших кувшины водой. Из-за великого землетрясения нарушилось водоснабжение, а коммунальные службы все еще не восстановили. Чем больше Фудир видел в утренней росе, тем сильнее понимал, сколько всего Банбриджит не успела сделать. Что же она узнала, раз ей пришлось бросить здесь все в таком состоянии?